Кроме дома на Палатине, у Цезаря был еще другой дом, в самом центре Субуры. В то время он даже чаще жил в Субуре, надеясь таким образом завоевать симпатии бедняков, населявших этот район Рима. Не раз надев грубую тунику вместо нарядной латиклавии, Цезарь обходил грязные темные переулки Субуры и Эсквилина и с беспримерной щедростью оказывал помощь обездоленным. Цезарь знал, как свои пять пальцев, все самые глухие грязные закоулки этой омерзительной клоаки, полной горя и позора. Таверна Венеры Лебетины находилась неподалеку от маленького, но со вкусом устроенного дома Цезаря, и он быстро дошел до грязного переулка, где глубокую ночную тишину нарушали возгласы, доносившиеся из таверны Лутации Одноглазой. Войдя в таверну в сопровождении раба, Цезарь окинул беглым взглядом большую комнату, где по обыкновению шумно кутили продажные женщины, простолюдины, могильщики, бездельники, притворявшиеся нищими калеками и прочие подонки римского общества. Посмотрев на этих людей, Цезарь прошел во вторую комнату и сразу увидел там человек 10 рудиариев и гладиаторов, сидевших за столом. Цезарь обратился к ним с обычным приветствием и сел вместе с рабом на скамью в углу комнаты, приказав рабыне-эфиопке принести 2 чаши цекубского вина. Приняв равнодушный вид, он обменивался со своим спутником короткими общими фразами и в то же время зорко следил за тем, что делается в компании гладиаторов, и прислушивался к их разговору. Спартак сидел между Эномаем и Криксом, бледный, грустный, задумчивый. За 4 года, истекшие со дня смерти Суллы, внешность фракийца изменилась, и теперь в его облике появилась черта суровости, которой раньше не было в нем. Широкий лоб пересекала глубокая морщина, свидетельствовавшая о тревогах и тяжких думах. Когда товарищи назвали Спартака по имени, Цезарь, знавший его только понаслышке, убедился, что верны были догадки, сразу же возникшие у него, что Спартаком мог быть только этот рослый, красивый человек, выделявшийся своей осанкой, полный достоинства, своим энергичным и умным лицом. Гай Юлий Цезарь вглядывался в рудиария со все возраставшей симпатией, которую почувствовал к нему с первого взгляда. С прозорливостью гениального человека Цезарь угадал величие души Спартака, его одаренность, и понял, что судьба предназначала его для великих дел и высоких подвигов. Рабыня Азур принесла вино, и Цезарь, взяв одну чашу, указал рабу на вторую. «Пей». Раб отпил из своей чаши, а Цезарь сделал только вид, что пьет. Вино даже не коснулось его губ. Цезарь не пил ничего, кроме воды. Через несколько минут он поднялся и подошел к столу гладиаторов. «Привет тебе, храбрый Спартак», — сказал он. «Пусть всегда улыбается тебе судьба, как ты того заслуживаешь. Не уделишь ли ты мне некоторое время? Я хочу побеседовать с тобой». Все обернулись, послышались удивленные возгласы. «Гай Юлий Цезарь! Юлий Цезарь!» — промолвил, вставая Спартак, удивленный не менее своих товарищей. Он еще никогда не видел Цезаря и поэтому не знал его в лицо. «Молчите!» — остановил их будущий диктатор. «А иначе завтра весь Рим узнает, что один из понтификов ночами шатается по кабакам Субуры и Эсквилина». Спартак с изумлением смотрел на нежданного гостя. Цезарь еще не был прославлен великими деяниями, но имя его уже гремело в Риме и во всей Италии. Вглядываясь в его черты, носившие отпечаток необыкновенной энергии и отваги, рудиарий дивился красоте его лица, орлиному взору, совершенной гармонии телосложения, величавому спокойствию и мощи всего его облика. Некоторое время он молча смотрел на потомка рода Юлиев, а затем ответил: «Я буду счастлив, Гай Юлий, если чем-либо смогу быть тебе полезен.

При мысли об этих легионах взгляд Цезаря загорелся алчным огнем властолюбия. У него закружилась голова, дрожь пробежала по всему телу. Он устремил широко раскрытые глаза на вершины албанских холмов и погрузился мыслью в беспредельный мир мечтаний. О, если бы ему дали 4 легиона, 20 тысяч воинов, которых он мог бы повести в бой! Через несколько лет он покорил бы мир, стал бы владыкой Рима, но не как Сулла, которого боялись и ненавидели, а любимым властелином, грозою патрициев с их мелкой борьбой, самолюбий и кумиром плебеев. Оба молчали, один удрученный, другой, предаваясь честолюбивым мечтам. Первым нарушил молчание Спартак. Он пришел в себя и, грозно нахмурив брови, в приливе суровой энергии сказал с твердостью: «Нет, клянусь молниями Юпитера, этого не будет». «А что же ты сделаешь?» — спросил Цезарь, словно очнувшись при этом восклицании. Спартак устремил горящий взгляд в глаза Цезаря, вновь ставшие ясными, и через минуту спросил: «Но ты, Цезарь, кто ты? Друг наш или враг?» «Хотел бы быть другом, и уж во всяком случае никогда не буду врагом». «Ты можешь все сделать для нас». «Каким образом?» «Выдай нам человека, владеющего нашей тайной». «Как? Ты хочешь, чтобы я, римлянин, допустил восстание всех рабов, грозящее Риму гибелью? Чтобы я допустил это восстание, имея возможность его предотвратить?» «Ты прав. Я позабыл, что ты римлянин. И я желаю, чтобы весь мир был подвластен Риму». «Ну, конечно. Ты... олицетворение тирании Рима над всеми народами земли. Ты лелеешь мечту, которая превосходит безмерные замыслы Александра Македонского. Когда римские орлы раскинут крылья над народами всей земли, ты хочешь заковать эти народы в цепи, зажать их в железный кулак. Рим — властитель народов, ты — владыка Рима». В глазах Цезаря блеснула радость, но тут же он принял свой обычный спокойный вид и, улыбаясь, сказал Спартаку: «Ну, о чем я мечтаю, никому не дано знать. Может быть, я и сам этого не знаю. Да и мне еще надо набраться сил, чтобы вылететь из гнезда на поиски своего счастья. А вот ты, Спартак, ты с удивительной энергией и мудростью великого полководца собрал армию рабов, создал из них стройные легионы и готов вести их в бой. Скажи же мне, что ты задумал, Спартак? На что ты надеешься?» «Я надеюсь, — сказал Спартак, весь горя страстной убежденностью, — я надеюсь сокрушить ваш развращенный римский мир и увидеть, как на его развалинах расцветает независимость народов. Я надеюсь уничтожить постыдные законы, принуждающие человека простираться ниц перед другим человеком. Законы, повелевающие, чтобы из 2 людей, рожденных женщиной и наделенных одинаковой силой, одинаковым умом, один трудился в поте лица, возделывая землю, не ему принадлежащую, и кормил другого, коснеющего в пороках лени и праздности. Я надеюсь заплатить кровью угнетателей за стоны угнетенных, разбить цепи несчастных, прикованных к колеснице римских побед. Я надеюсь перековать цепи порабощения в мечи, чтобы с помощью этих мечей каждый народ мог прогнать вас назад в пределы Италии, которая дана вам великими богами, и границы которой вы не должны были бы переступать. Я надеюсь сжечь все амфитеатры, где народ-зверь, называющий нас варварами, упивается убийствами несчастных людей, рожденных для счастья, для духовных наслаждений, для любви, и вместо этого вынужденных убивать друг друга на потеху тиранам мир. Клянусь молниями всемогущего Юпитера, я надеюсь увидеть, как воссияет солнце свободы и исчезнет позор рабства на земле. Свободы я добиваюсь, свободы жажду, свободу призываю, свободу для каждого отдельного человека и для народов великих и малых, могущественных и слабых. А со свободой придет мир, благоденствие и справедливость. И все то высшее счастье, которым бессмертные боги дают человеку возможность наслаждаться на земле. Цезарь стоял, не двигаясь, и слушал. На губах его мелькала улыбка сострадания. Когда же Спартак умолк, он покачал головой и спросил, а потом, благородный мечтатель, а потом? Потом придет власть права над грубой силой, власть разума над страстями, — ответил Рудиарий, и на пылающем лице его отражались высокие чувства, горевшие в его груди. Потом наступит равенство между людьми, братство между народами, торжество добра во всем мире. Бедный мечтатель, и ты веришь, что все эти фантазии могут воплотиться в жизнь? — сказал Юлий Цезарь с насмешливой жалостью. — Бедный мечтатель! И, помолчав минуту, он продолжал. — Выслушай меня, Спартак, и обдумай хорошенько мои слова. Они продиктованы добрым чувством. Расположение мое к тебе гораздо сильнее и прочнее, чем ты думаешь. Помни, что я не принадлежу к числу людей, которые легко дарят свою приязнь, и тем более свое уважение. Осуществить то, что ты задумал, более чем невозможно. Это фантастическая мечта, химера и по целям, которые ты себе поставил, и по тем средствам, которые у тебя есть. Спартак хотел было возразить, но Цезарь остановил его. «Не прерывай меня и выслушай, ведь я пришел поговорить с тобой для твоего же блага. Ты, конечно, и сам не считаешь, что твои 20 000 гладиаторов повергнут Рим в трепет. Разумеется, ты этого не думаешь. Ты рассчитываешь на то, что слово «свобода» привлечет под твои знамена огромную массу рабов. Но пусть число этих рабов достигнет 100, 150 000, а этого никогда не будет. Пусть они, благодаря тебе, будут спаяны железной дисциплиной. Пусть они будут доблестно сражаться, воодушевленные мужеством отчаяния. Пусть будет так. Но неужели ты веришь, что они победят 400 000 легионеров, покоривших царей Азии и Африки, и что эти легионеры, свободные граждане, живущие по всей Италии на своем клочке земли, в своем доме, не будут с величайшим ожесточением драться с рабами, лишенными всякого имущества, с людьми, победа которых грозит им разорением. Вы будете сражаться, движимые отчаянием, они — инстинктом самосохранения. Вы за то, чтобы получить права, они за сохранение своей собственности. Кому достанется победа, угадать нетрудно. Численно они превосходят вас, а кроме того, в каждом городе, в каждой муниципии у них окажутся союзники, а у вас враги. К их услугам все богатства государственной казны, и, что еще важнее, крупные состояния патрициев, на их стороне авторитет римского имени, искусство опытных полководцев, интересы всех городов и всех римских граждан, несчетное количество судов республики, вспомогательные войска, собранные со всех концов мира. Достаточно ли будет твоей доблести, твердости и твоего великого ума, чтобы внести порядок и дисциплину в толпы упрямых, диких варваров, пришельцев из разных стран, не связанных благородными традициями или иными материальными узами, и даже не вполне понимающих те цели, к которым ты стремишься. Я поверил бы на минуту, что это тебе удастся, но нет. Это решительно невозможно. Ты наделен крепкой волей и умом и вполне способен командовать войсками. Я это признаю. Но добьешься ты только того, что скроешь на время недостатки своего войска, как скрывают язвы на теле. Ты можешь поколебать у противника надежду на победу, но, совершив чудеса мудрости и доблести, одержишь ли ты победу? «Ну так что ж!» — воскликнул Спартак с величественным равнодушием. «Я умру славной смертью за правое дело, и кровь, пролитая нами, оплодотворит древо свободы, выжжет новое клеймо позора на лбу угнетателей, породит бесчисленных мстителей. Пример для подражания — вот лучшее наследство, которое мы можем оставить потомкам». Великое самопожертвование, но бесплодная и напрасная жертва. Я показал тебе, что средства, которыми ты располагаешь, недостаточны для достижения цели, и я докажу тебе, что и сама твоя цель — плод возбужденного воображения, манящая мечта, неуловимый для человечества призрак, издали он кажется живым, влечет... но убегает от тебя тем дальше, чем упорнее ты гонишься за ним. Когда же тебе кажется, что ты уже настиг его, он вдруг исчезает у тебя на глазах. С тех пор, как люди покинули леса и стали жить совместно, исчезла свобода и возникло рабство, ибо каждый закон, ограничивая и сужая права одного в пользу всех, тем самым... посягает на свободу отдельного человека. Повсюду и всегда самый сильный и самый хитрый будет господствовать над толпой, и всегда найдется простой народ, готовый повиноваться. Даже самые лучшие, разумнее всего устроенные республики не могут избегнуть этого закона, источник которого в самой природе человека. Тому свидетельство — бесславный конец Фив, Спарты и Афин. В самой нашей Римской республике, основанной на принципе верховной власти народа, всю власть, как ты видишь, зажала в кулак кучка патрициев. Она владеет всеми богатствами, а, следовательно, на их стороне и сила. Они устроили так, что власть над республикой стала передаваться по наследству в их касте. Можно ли считать свободными 400 тысяч римских граждан, у которых нет хлеба и крова? Нет одежды, чтобы укрыться от зимней стужи. Они — жалкие рабы первого встречного, кто пожелает купить их голос. Право голоса — вот единственное достояние, единственное богатство этих нищих повелителей мира. Поэтому слово «свобода» лишено у нас смысла. Это струна, которая всегда будет находить отзвук в сердцах масс, но иной раз именно тираны прекрасно умеют играть на этой струне. Спартак, я страдаю от наглого высокомерия патрициев, сочувствую горю и мукам плебеев и вижу, что только на гибели первых может быть основано благополучие последних. Чтобы уничтожить господство касты олигархов, надо поощрять страсти плебеев, но держать их в узде и руководить ими властно, с железной твердостью. И так как человек человеку волк, так как род человеческий разделен на волков и ягнят, коршунов и голубков, на пожирающих и пожираемых, то я уже сделал выбор и поставил себе определенную цель. Не знаю, удастся ли мне разрешить такую трудную задачу, но я задумал захватить власть и в корне изменить судьбы обеих сторон, сделать угнетателей угнетенными, пожирающих пожираемыми. Стало быть, ты, Цезарь,

ибо знаю, что счастье играет во всяком деле большую роль, особенно в делах военных. Нынче вечером ты готов считать свое дело погибшим, а завтра вмешательство судьбы может привести его к успеху. Я не могу, не имею права помешать Метробию. Он отправится к консулам и раскроет ваш заговор. Ты же постарайся попасть в Капую раньше гонцов Сената, и, может быть, счастье будет на твоей стороне. Прощай. Да покровительствуют тебе боги, Гай Юлий. Прощай. Понтифик и Рудиарий еще раз обменялись крепким рукопожатием, и так же, как прежде, в молчании, но совсем в ином расположении духа, спустились по пустынному переулку, по которому поднимались до вала. Вскоре они дошли до таверны Венеры Лебетины, Цезарь расплатился с хозяйкой и направился домой в сопровождении раба. Спартак, созвав своих товарищей, стал с лихорадочной поспешностью отдавать им срочные приказы, которые считал в данном случае наилучшими. Криксу он приказал уничтожить все следы заговора среди римских гладиаторов. Арториксу мчаться в Равенну к Гранику. Затем вместе с Эномаем Спартак оседлал двух сильных коней и, взяв с собой 5 талантов из кассы Союза Угнетенных, чтобы иметь возможность в пути раздобыть новых лошадей, во весь опор поскакал через Капенские ворота в Капую. Когда Цезарь возвратился и прошел в Триклиний, он узнал, что от новых возлияний Фалернского Метробий вновь загорелся пламенной любовью к родине, и, обеспокоенный долгим отсутствием Цезаря, боясь, как бы с ним ни случилось несчастье, отправился к консулу спасать республику. «Пойду примехонько к консулу», — заявил он привратнику, но, по словам последнего, шатался из стороны в сторону. Цезарь долго стоял, погрузившись в глубокое раздумье, потом, придя в спальню, сказал про себя: «Теперь гладиаторы и гонцы Сената будут состязаться в скорости. Как знать, кто придет первым?» И после короткого раздумья добавил: «Как часто от самых ничтожных причин зависят важнейшие события. Вот сейчас все зависит от коня».